Лу решил рвать когти. Господи, что это он? Как его угораздило? Погоди-ка! Не дожидаясь его ответа, Тереза Корозон исчезла на минуту. Когда она вернулась, ее голос звучал на полоктавы выше. «Извини, Гарри, но мне нужно срочно завершить одно дело. Может, встретимся после работы? Я прочитаю заключение и расскажу тебе подробнее, что именно мы нашли. Помнится, именно в этом Латиносе Салазар откопал что-то интересное. Во всяком случае, он приходил ко мне за санкцией на консультацию». «С кем?» «Ему понадобился энтомолог, ученый, занимающийся бабочками и работающий в Лос-Анджелесском университете». Босх знал, что в теле, пролежавшем не более 12 часов, вряд ли успели завестись трупные черви. К тому же, чтобы опознать их, Салазару едва ли нужен был энтомолог. «Бабочками?» — переспросил он. «Да», — подтвердила Корозон, — «мушками. Они попались ему при анализе содержимого желудка и в соскобах из носоглотки. Ладно, Гарри, мне сейчас действительно некогда. Меня с нетерпением ждут четверо мужчин, и только один из них — труп». «Значит, остальные трое — Ирвинг, Частин и Шиен, наши три мушкетера», — заключил Босс. Корозон рассмеялась в самую точку, Гарри. «Так где мы встретимся и когда?» — спросил он, взглянув на часы. «Было без малого три». «Может, около шести?» — предложила Тереза. «Я успею закончить вскрытие и просмотреть заключение по твоему Хуану. Идет?» «Зайти за тобой». Пейджер Босха разразился скрипучим чириканьем, и он заглушил его хорошо отработанным движением руки. «Нет, не стоит. Подожди меня в красном ветре. Заодно переждем часы пик». «Заметано». Босх дал отбой и проверил высветившееся на пейджера сообщение. Увидев номер разменной кассы у платных таксофонов, он сразу набрал его. «Босс?» — спросил голос. «Босс?» «Это Рикард. Я работал с Кэллом Муром в банге». «Да? У меня есть для тебя кое-что интересное». Босс молчал, чувствуя, как зашевелились у него волосы. Он пытался представить себе лицо человека, назвавшегося Рикардом, но это ему никак не удавалось. Сотрудники группы по борьбе с наркотиками редко появлялись на работе в дневные часы, да и держались всегда особняком, предпочитая вести замкнутый образ жизни. Рикарда Босх не знал. «Можно сказать и так, что Кэл кое-что для тебя оставил», — уточнил Рикард. «Не хочешь встретиться? Пожалуй, нам не стоит разговаривать в участке». «Почему?» «У меня на это свои причины. Объясню, когда увидимся». «Где встретимся?» «Знаешь ресторан «Яйцо» на бульваре Сансет? Там подают вполне приличную еду, да и шериал там не увидишь». «Да, я знаю это место». «Вот и отлично. Мы будем ждать тебя в самой дальней кабинке, почти рядом с дверью в кухню. Как увидишь стол, за которым сидит единственный во всем заведении чернокожий парень, сразу шагай туда, это я и есть. Парковка сзади в переулке». «Знаю. Кто это мы?» «Вся команда Кэлла». «Так вот где вы всегда собираетесь». «Да, перед тем, как идти на улицу. До встречи!» Глава 7. С тех пор, как Босх в последний раз побывал в Яйце, вывеска ресторана изменилась. Теперь к его названию прибавилось слово «всеамериканское», и это, вероятно, означало, что ресторан перешел в руки иностранного владельца. Гарри выбрался из своего каприса и прошел немного по переулку, высматривая место у задней двери, куда подбросили труп Хуана-67. Довольно странно, что тело нашли именно возле того ресторана, где собиралась перед рейдами группа по борьбе с уличной торговлей наркотиками. В этот момент плавное течение мыслей Босха было прервано появлением компании уличных попрошаек, которые начали трясти перед ним своими жестяными кружками. Гарри демонстративно не обращал на них внимания, но нищие заставили его подумать еще об одном упущении, совершенном Портером в его пародии на расследование. Насколько помнил Босх, в отчете не упоминалось о том, что Портер опросил уличных бродяг и попрошаек, хотя среди них вполне мог оказаться свидетель. Теперь исправлять эту ошибку, скорее всего, поздно. В кабинке в глубине ресторана Босх увидел четырех молодых людей, один из них был чернокожим. Все они сидели молча, сосредоточенно разглядывая стоявшие перед ними пустые кофейные чашки. Взяв от ближайшего столика свободный стул и подсев к ним, Гарри заметил на столе казенного вида картонную папку. «Я Босх», — назвал себя Гарри. Том Рикард, темнокожий, протянул руку и назвал Гарри трех своих товарищей — Финкса, Монтироса и Федореду. «Надоело торчать в конторе», — пояснил Рикард. «А Кэллу очень нравилось это место». Босх кивнул и бросил взгляд на закрытую папку. На картонном переплете написано крупными буквами «Умберто Зорилло». Босху это ничего не говорило, но Рикард подвинул папку к нему. «Что это?» — спросил Босх, не касаясь документов. «Видимо, последнее дело, над которым он работал». Рикард пожал плечами. «Сначала мы хотели передать это досье в ОРГУ, но потом подумали, какого вражна. В конце концов, Кэл собирал эти материалы для тебя, а этим ребятам из Паркер-центра только одного и надо — окунуть его поглубже в дерьмо. С этими бумажками они возиться не станут». «Что ты имеешь в виду?» «Мало им того, что Мур наложил на себя руки. Теперь они хотят разобрать его жизнь по косточкам, чтобы знать наверняка, почему он поступил так, а не так. Парень застрелился. Что еще к этому добавишь?» «А вам не интересно знать, почему?» «Я и без них знаю. Все работа, проклятая работа. Когда-нибудь она нас всех достанет. Так что вопрос «почему?» ни перед кем из нас не стоит». Босс кивнул. До сих пор говорил только Рикард. Ни один из его товарищей не проронил ни слова. «Извини», — сказал Рикард, — «я просто выпускаю пар. У меня был нелегкий день, самый длинный чертов день в моей жизни». «А где лежала эта штука?» — спросил Гарри, показывая на папку. «Разве ОРГУ не порылся как следует в его рабочем столе?» «Порыться-то они порылись, да только досье там не было. Кэл оставил его в одной из банковских машин, в нашей развалюхе без опознавательных знаков, которые мы используем для работы. Там оно и лежало, в кармане за передним сиденьем. Всю неделю, пока Кэлла искали, никто из нас не ездил на заднем сиденье, поэтому мы не нашли его раньше. На операцию ведь выезжаешь в двух машинах, подвое на переднем сиденье. Но сегодня, когда до нас дошли последние новости, мы все прыгнули в одну тачку, чтобы прошвырнуться по бульвару. Только тогда я увидел, что папка торчит из кармана. Внутри, кстати, лежит записка с просьбой отдать дело тебе. Но нас это не удивляет. Мы знали, что после того, как Кэл отвалил с дежурства пораньше и встретился с тобой в Каталине, он начал собирать для тебя какие-то материалы». Босх не спешил открыть досье. Ему стало немного не по себе от одного взгляда на эту ничем не примечательную картонную папку. В тот вечер в Каталине он говорил, что на него налетели дерьмоеды из ОВР. Может, вы знаете, почему? «Нет, дружище, этого мы не знаем. Нам известно только, что они тоже участвуют в этом расследовании. Вот уж действительно слетелись, как мухи на дерьмо. ОВР покопался в столе Кэлла еще прежде Костоломов из ОРГУ. Они забрали все дела, взяли его телефонную книжку и даже уволокли пишущую машинку. Кстати, это наша единственная машинка. А зачем все это? Черт его разберет! Главное ведь в том, что Кэл прослужил в полиции чертову уйму лет, а теперь это сучье отродье устроило на него настоящую облаву. Именно это я имел в виду, когда говорил, что прикончила его работа. Она всех нас достанет». «А что помимо работы? Что вы знаете о его прошлом?» «Жена Мура говорила...» «Не хочу даже слышать об этом, приятель. Эта бабенка и заложила Мура костюмом. Он уехал в командировку, а она состряпала какую-то историю и капнула. Если тебе интересно мое мнение, то она просто хотела его утопить». «Откуда ты знаешь, что это была она?» «Кэл сам рассказал нам, откуда ветер дует. Когда предупреждал, что дерьмоеды могут задавать нам всякие вопросы». Босх задумался, прикидывая, кто из них солгал, Мурли своим партнерам или Сильвии ему. Вспоминая лицо Сильвии, Гарри, однако, понял, что это нереально. Он не мог представить себе, чтобы Сильвия так поступила. Впрочем, выяснять это с партнерами Мура не имело никакого смысла, и Босх решил не настаивать. Еще немного подумав, он протянул руку, взял досье и направился к выходу. Одолеваемый любопытством, Босх не стал тянуть время. Гарри знал, что досье вообще не должно было попасть к нему в руки. Поэтому он обязан снять телефонную трубку и позвонить в ОРГУ Фрэнки Шену. Однако, воровато оглядевшись, он юркнул в машину. Не заметив поблизости никого, Босх раскрыл папку. На первой же странице он наткнулся на желтую бумажку из самоклеящегося блокнота с надписью «Передать Гарри Босху».